Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда от нетерпения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет. Все дело в том, что, к сожалению, все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Корнет решил жениться и взять в приданное миллион. Нашел в провинции невесту и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, да-да, раздались горькие слова. Новенькой, как с иголочки. Сверчок – вечный труженик. Сутилов похож на маленького Наполеона перед маленьким Ватерлоу. Он уже всего хлебнул на своем веку. Он знает, что почем на свете. Маленькие его руки скрещены на маленькой груди. Он, конечно, знает наизусть всю Калужскую область, как Наполеон – свое поле сражения. Сюда батальон, сюда полк, сюда армия. Сутилов распределяет учителей по школам области. Я понимаю, как это трудно, но ведь и мне нелегко. У меня свои планы. Сюда батальон, сюда полк, а меня в Шамардино, говорит он, не глядя в глаза. Это что еще? Деревня, говорит он. «Что?» Я кричу так звонко, так истошно, что самому страшно. Ничего, пусть знает. У него ощерены крупные желтые зубы. Он часто глотает слюну. Ничего, пусть знает. Но я беру себя в руки и усмехаюсь прямо в глаза ему. И вдруг мне становится жаль его. За окном серый полдень, а Сутилову приходится всегда смотреть в это окно. На нем серый мятый костюм из дешевого коверкота. Лицо серое, скучное, как последний липовый лист. Он даже звона трамваев не слышит. Калуга. И все-таки я усмехаюсь, потому что думаю, как теперь каждый входящий будет кричать на него и топать ногами. Ничего, пусть знает. Я могу только в городе работать, говорю миролюбиво. Мне деревня противопоказана. В городе это другое дело. А деревня мне противопоказана. Нет, говорит он. Да-да, говорю я, чтобы окончательно его подавить. Город не получится, говорит он спокойно, словно ничего не произошло. С ума сошел. Что, он не понимает ничего? Или разыгрывает? Может, я сам могу выбирать себе место под солнцем? Нет, говорит он. Может быть, в вашем Шамардине и публичная библиотека имеется? В Шамардине, поправляет он. Значит, я должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов? Нам учителя нужны. А мне какое дело? А мне какое дело, говорит он. Поле боя покрыто пороховым дымом. У маленького Наполеона все продумано. Его не страшат атаки моих легкомысленных гусар. Он и не такое видывал. Он держит меня своей широкой заскорузлой пятерней за горло. Я чувствую, как она жестка. «Послушайте, — говорю я, — ваши обязанности входит считаться с запросами людей. «Да», — говорит он, — «мне нужна городская школа. Город мне нужен». «Нет», — говорит он. В холодных глазах его только опыт. Много опыта и усталость. Он не хитрит. Он прост, как его кабинет, где только стол, три стула и карта области на стене.